«Так и что с того, братушка?» — сказал пан Лонгинус. «Соизволит Господь, да и проведет в невредимости, а нет, вознаградит на небе. Но сперва тебя схватят, мукам предадут и ужасную смерть измыслят». «Нет, ты, однако, рехнулся», — сказал Заглоба. «И все же я пойду, братушка», — кротко ответил Подбипятка. «Птице там не пролететь, из лука подстрелят. Они ж нас кругом, как барсука, в норе обложили». «И все же я пойду», — повторил Литвин. «Всевышний мне позволил зарок исполнить. Теперь я перед ним в долгу». «Нет, вы только на него поглядите», — кричал в отчаянии Заглоба. «Уж лучше сразу вели себе башку отрубить и из пушки выпалить по казацкому стану. Только одна туда и есть дорога». «Дозвольте, окажите милость», — взмолился Литвин, складывая руки. «Но нет, один не пойдешь». «Я пойду с тобою», — сказал Скшетузский. «И я с вами», — подхватил Володыевский и по сабле рукою хлопнул. «Чтоб вас, черти!» — вскричал, схватившись за голову Заглоба. «Чтоб вам провалиться с вашим и я, с геройством вашим! Мало им еще крови, мало пальбы, смерти мало. Не хватает того, что вокруг творится, нет, и ищут, где бы скорее свернуть шею. Ну и катитесь к дьяволу, а меня оставьте в покое, чтоб вам всем головы снесли». И, вскочив, заметался по шатру, как полоумный. «Господь меня покарал!» — кричал он. «Нет, чтобы со степенными людьми водиться, с ветрогонами, старый дурак, спознался, и по делам мне!» Еще несколько времени он бегал взад-вперед, точно в лихорадке, наконец, остановившись перед Скшетузским, заложил руки за спину и, уставясь ему в глаза, засопел грозно. «Что я вам худого сделал? Зачем толкаете в могилу?» «Упаси нас Бог», — отвечал рыцарь, — «с чего ты взял?» «Что пан Подбипятка такие несуразности говорит, не диво. У него весь ум в кулаки ушел. А с тех пор, как три наипустейшие турецкие башки снес, и последнего соображения лишился». «Слухать гадко», — перебил его Литвин. «И этому я не дивлюсь», — продолжал Заглоба, тыча в Володыевского пальцем. «Он любому казаку за голенище вспрыгнет, либо прицепится к шароварам, как репей к собачьему хвосту, и, скорее всех нас, пролезет куда угодно. Ладно, на этих двоих не сошел Святой Дух. Но когда и ты, сударь, вместо того, чтобы от безумного шага удержать глупцов, только их подзуживаешь, заявляя, что сам пойдешь, и всех четверых нас на муки и верную смерть обречь хочешь, это уж последнее дело. Фу, черт, не ждал я такого от офицера, которого сам князь уважает за степенство». «Как это четверых?» — удивленно переспросил Скшетузский. «Неужто и ты, сударь?» «Да, да», — вскричал, колотя себя кулаком в грудь Заглоба, — «и я тоже. Если который-нибудь один отправится или все трое, пойду и я с вами, да падет моя кровь на ваши головы. В другой раз буду глядеть, с кем завожу дружбу». «Ну и ну», — только и сказал Скшетузский. Трое рыцарей бросились обнимать старого шляхтича, но он, всерьез осердясь, сопел и отпихивал их локтями, приговаривая: «Отвяжитесь, но вас к дьяволу, обойдусь без Иудиных поцелуев». Вдруг на валах загремели мушкеты и пушки. Заглоба прислушался и сказал: «Вот вам, идите». «Обычная перестрелка», — заметил Скшетузский. «Обычная перестрелка», — передразнил его шляхтич. «Подумать только, им еще мало. Войско от этой обычной перестрелки истаяло в половину, а для них все детские забавы». «Не кручинься, сударь», — сказал Подбипятка. «Помолчал бы Литва-Ботва», — рявкнул Заглоба. «Больше всех ведь повинен. Кто затеял эту безумную авантюру? Глупей хоть тресни нельзя было придумать». «И все ж таки я пойду, братушка», — отвечал пан Лонгинус. «Пойдешь, пойдешь. А я знаю, почему. Нечего героя строить, тебя насквозь видно. Непорочность не терпится сбыть. Вот и спешишь ее из крепости унести. Изо всех рыцарей ты наихудший, а не наилучшей вовсе, потаскуха, продающая добродетель. Тьфу! Наказание Господне! Так-то! Не к королю ты поспешаешь. Тебе б на волю да взбрыкнуть хорошенько, как на выгоне жеребцу. Полюбуйтесь! Рыцарь невинностью торгует! Омерзение, как бог свят, чистое омерзение! Слухать гадко! — вскричал, затыкая уши, пан Лонгинус. — Довольно пререкаться, — серьезно проговорил Скшетузский. — Подумаем лучше о деле. — Погодите, Христа ради! — вмешался староста Красноставский, до тех пор с изумлением слушавший речи Заглобы. — Великое это дело, но без князя мы решать не вправе. — Нечего спорить, любезные судари. Вы на службе и обязаны слушаться приказов. Князь сейчас должен быть у себя. Пойдемте к нему, послушаем, что он на вашу пропозицию скажет. — То же, что и я! — воскликнул Заглоба, и лицо его осветилось надеждой. — Идемте скорее! Они вышли на Майдан, уже осыпаемый пулями из казацких шанцев. Войско выстроилось у валов, которые издали казались уставлены ярмарочными ядками. Столько на них было развешано старой пестрой одежды, кожухов, столько понаставлено повозок, изодранных палаток и всяческого рода предметов, могущих служить заслоном от пуль, так как порой по целым неделям стрельба не утихала ни днем, ни ночью. И теперь над этими лохмотьями висела долгая голубоватая полоса дыма, а перед ними виднелись красные и желтые шеренги лежащих солдат, без устали стреляющих по ближайшим неприятельским шансам. Сам Майдан подобен был гигантской свалке. На ровной площадке, изрытой заступами, истоптанной копытами, даже травинки нигде не зеленелось. Только высились кучи свежей земли в тех местах, где солдаты рыли могилы и колодцы, довалялись там и сям обломки разбитых телег, орудий, бочек вперемешку с грудами обглоданных, выбеленных солнцем костей. А вот трупа конского нельзя было увидеть. Всякий тотчас прибирался на прокормление войску. Зато на глаза то и дело попадались горы железных, большей частью уже порыжелых от ржавчины, пушечных ядер, который каждый день обрушивал на этот клочок земли неприятель. Беспощадная война и голод на каждом шагу оставляли след. На пути рыцарям нашим встречались солдаты то большими, то малыми группами. Одни уносили раненых и убитых, другие спешили к валам помочь товарищам, от усталости падающим с ног, лица у всех почернелые, осунувшиеся, заросшие, в глазах мрачный огонь, одежда выцветшая, изорванная, на голове зачастую вместо шапок и шлемов грязные тряпицы, оружие исковеркано, и невольно в уме возникал вопрос. Что станется с этой горсткой неодолимых дотоле смельчаков, когда пройдет еще одна, еще две недели? «Глядите, досточтимые судари, — говорил староста, — пора, пора повестить его величество короля». «Беда уже, как пес, щерит зубы, — отвечал маленький рыцарь. «А что будет, когда лошадей съедим? — сказал Скшетузский. Так, переговариваясь, дошли до княжьих шатров, стоящих у правой оконечности вала. Возле шатров толпилось более десятка конных рассыльных, задачей которых было развозить по лагерю приказы. Лошади их, кормленные и скрошенные вяленой кониной, и до того постоянно страдающие нутром, взбрыкивали и вставали на дыбы, ни за что не желая стоять на месте. Итак, все кони во всех хоругвях. Когда кавалерия теперь шла в атаку, чудилось, стадо кентавров или грифов несется по полю, более воздуха, нежели земли касаясь. — Князь в шатре? — спросил староста у одного из гонцов. — У него пан Пшиемский, — ответил тот. Собесский вошел первым, не доложившись, а четверо рыцарей остались перед шатром.